Значит, первый вопрос. Стоит ли мне переходить в другую группу в себя в компании? Если стоит, то как это правильно сделать? Я могу рассказать о группах. Ситуацию описать. Вот, значит, полгода я устроился в компанию, отстажировался. Сейчас первый месяц работал консультантом. Вот. За эти полгода проработал вначале одной группе. Ну, по правилам стажировки можно две группы. Вот. И сейчас во второй группе работаю. И, значит, вопрос о том, да, как бы стоит мне переходить в другую группу или нет, заключается, получается из-за того, что, значит, в той группе, где я сейчас работаю, там проектов не очень много. Консалтинговый бизнес, как бы человек не развивается, если нет проекта. Если есть проект, то работа интересна. Нет проекта, то как бы. Вот. Ну, соответственно, другой группы больше проектов. Но с другой стороны, сейчас у меня шестой курс будет, и нужно будет писать диплом. И в принципе это удобно. Но работать, там, ну, условно так получать формальный опыт. Там срочно резюме тоже будет, да, и с другой стороны, не напряжно. Если останусь в первой группе. И так можно спокойнее будет написать диплом. Вот. Но с другой стороны, может, я и смогу в другой даже группе работать, если будет так же интенсивно. Будет интенсивно, конечно, тяжелее. Вот. Ну, тут это тебе надо определяться, готов ты на то, чтобы. Понимаешь, я, насколько понимаю, я сам в консалтинговой компании проработал несколько лет. Когда идут интенсивные проекты, то есть у тебя на диплом может вообще ничего не остаться. Потому что мы работали вообще чуть ли не круглосуточно. С перерывом на сон. Перерывом на сон? Ну, правильно, так бывает, да. И этот проект может как бы попасть на твой диплом, ну и как бы тебя ждать там особо никто не будет. Потом, я так понимаю, каждой группе даются какие-то проекты. И здесь же может быть период, что у этой группы проектов меньше, но сейчас, да? А через полгода у них может быть ситуация наоборот. Да, такая ситуация тоже может. Поэтому принципиально, мне кажется, с учетом того, что ты полгода в компании, ну, может и нет смысла как-то сильно дергаться. Здесь ты уже смотри сам по ситуации. А если переходить, то это как? Я правильно понял, что это уже вторая группа, вот, в которой ты сейчас работаешь? Или это первая? Вторая. Вторая, да? А из первой почему ты перешел в эту? С первой, значит, так и перешел. Там в начале стажировки нам презентовали свои группы менеджеры. Вот. И я ловил момент и подошел к одному из менеджеров группы, там показал, что я умею делать, как разрекламировал себя, сказал, мне интересно, чем вы занимаетесь. Вот как бы то, что я умею делать. Он говорит, ну хорошо, если у нас будет интерес, мы тебя возьмем. Вот. И меня как бы засунули в другую группу. Вот. И спустя некоторое время как бы менеджер с первой группы позвонил, сказал, что там, давай встретимся, обсудим. Вот, обсудили, встретились, потом я заболел, некоторое время болел, и после болезни, когда вышел на работу, мне сказали, что я уже как бы второй был. Вот так. А вот с третьей группой, в которую ты хочешь перейти, у тебя есть какие-то взаимоотношения? Нет, там никаких нет. То есть там я не общался ни с менеджером. Просто, понимаете, я ну, как-то боязно это делать, потому что когда первый менеджер, ну, когда был звонок, да, другого менеджера, ко мне в первой группе сразу же охладели. То есть, если до этого там давали задания, там, Олег, давай то делай, все делай это, то после этого звонка, где-то там через неделю, я так предполагаю, они между собой там обговорили, что Олег будет там на втором, во время стажировки, на следующем проекте. Все, после этого в первой группе там отношение стало очень холодным. Вот, я понял, что как бы здесь уже работать не будет. Ну, я думаю, переходить не стоит. У тебя появится такая репутация в этой компании. Попрыгунчика. Первый момент. А второй момент, ты сейчас к этому переходу не готов. То есть тебе нужно хоть какие-то клинья подбить к третьей группе. То есть здесь ты с менеджером хоть общался, там, я так понимаю, ты вообще ни с кем не общался. ну, хотя бы не с предложением себя, да, с предложением о переходе, а хотя бы узнать, там, чем занимаются, там, с менеджером пообщаться, я не знаю, там, в столовой, может, познакомиться, может, какие-то корпоративные вечеринки. Ну, хоть что-то завязать, потому что сейчас не нужно. То есть ты сейчас понимаешь, ты можешь поставить вопрос, да, тебе скажут, нам никого не надо, все хорошо. И ты уже не здесь, но ты уже и не там. Я имею в виду, вот для того, чтобы разрабатывать стратегию перехода, надо хотя бы вот начальный этап этой стратегии, это все-таки завязывание каких-то контактов с той группой. Еще вопросы? По девушкам? А? По девушкам. Давай по девушкам. Ну вот не получается отношения налаживать с девушками. Что не получается с девушками? Ну как, значит, знаешь что, ну, то есть проходит несколько свиданий, а потом почему-то на мои звонки не отвечают, на смски тоже не отвечают, и так отношения прерываются. Сколько таких случаев было? Ну, за последние там месяц-полтора все. Ну, все это сколько по количеству? Там 25. Я, честно говоря, не считал, но где-то, наверное, 5-10 вот так вот. 5-10 за полтора месяца. А когда ты работаешь? Тяжело. Хорошо, вот расскажи, как это происходит. То есть познакомился с девушкой дальше? Да, познакомился с девушкой, пригласил на свидание, там провели первое свидание, сходили в кафе или пообщались, ну, погуляли на улице, кино. Вот, ну, на второе свидание. Вот. А, обычно, кстати, вот первое свидание все заканчивается. Угу. Ну вот, в принципе. А что вы на первом свидании делаете? Ну, ходим в кино и в кафе сидим. Угу. Ну, разговариваете о чем-то? Да, разговариваем. О чем? А? О чем? Социально приемлемых темах, о всем. О музыке, там, что нравится, не нравится, там. Чем человек увлекается, какие планы на будущее, чем он работает, где учится, ну, вот такие вот Такие темы. И как долго свидание продолжается? По-разному бывает, ну, час, два, ну, два с половиной. То есть где-то два часа, как девушка реагирует на эти разговоры? Девушка нормально реагирует. По моему отношению девушке нравится. Ну, как бы я сам пилингую, да, как бы мне кажется, что человеку интересно, человеку нравится. Mm-hmm. Если человеку нравится, то он, как правило, идет на второе свидание. А кто больше разговаривает? Не идет. А ну как, по-разному бывает. Иногда там девушка без конца тараторит, но иногда диалог. Иногда я, ну как, когда как бы интересный разговор, ну тогда я тоже могу. Интересно рассказать. Угу. А потом что происходит? А потом, ну, последней девушке звонил, там, приглашал на свидание второй раз. Ну, там, сбрасывает, потом через неделю вызвонил, говорит, Олег, ты себя неестественно ведешь. Я спрашиваю, в чем неестественно? Она говорит, ты неестественно там трогал одно колечко и сумку неестественно трогал. А где колечко было? Колечко? Не, ну сидели там за столом, я заметил на пальце колечко, я говорю, ну, у тебя симпатичное колечко, где ты сделал? Вот так вот. А остальные 9? Остальные 9, да. Лизетта, Жоржетта. Что? Так. Ну, другая девушка. Ну, как договорились о свидании, да? Но потом, когда позвонил, чтобы подтвердить, он сказал, не, ничего не получится. То есть, без объяснения. Угу. Третья девушка. сказал, что у меня очень, я загружен, я даже не знаю, когда смогу встретиться, ну, какие-то. Ну, в принципе, я не смогу сейчас. Все не. А было второе свидание? Да, ну как, конечно, было второе свидание. Но вот сейчас я с девушкой встречался, она уехала на дачу там с родителями на 2 недели. Ну вот с ней больше, чем 2-3 свидания. 4. Да, наверное, 4. 4 сюда. А я не помню, у тебя цель какая? То есть тебе больше девушек надо? Хороших и разных? То есть это же сдача вернется? Вернется. Или она тебя не айс? Не, ну нормальная девушка. Но... Или жизнь проходит, а девушек так мало? Нужно диверсифицировать. Активы? Активы, да. Ну серьезно, как бы одна девушка там скажет, я вот в этот день не могу. Ну, а у меня этот день свободный, мне хочется отдохнуть. Это во-первых. Во-вторых, давай оттолкнемся. Вот, я читал. Пикаперов? Я читал. Пикаперов? Этот, скажи, пожалуйста, цель встречи с девушкой? Секс. То есть я правильно понимаю, что вопрос в принципе в том, почему они не дают с первого раза? Нет, некоторые дают, но некоторые не дают. Это от трешки зависит. Вот, как бы, есть такие, которые занимаются сексом на первом свидании, есть такие, которые не занимаются. Ну, я правильно понимаю, вот если переформулировать вопрос, почему не все девушки шалавы? Не-не-не, вопрос не так стоит. Почему? Нет, вопрос не так стоит. Вопрос стоит таким образом. Почему, да, когда там я вкладываюсь, то как бы отдачи никакой не получаю, а получаю такое, ну, какое-то пофигистское отношение по отношению к себе. Ну, потому что ряд девушек, я тебе объясню. То есть цели твои прозрачны. И написаны у тебя на лице. Нет, а что вот такого? Ну, прозрачно написано на лице. Ну, есть, вот представляешь, есть такие закомплексованные девушки, старомодные, вот такие несовременные, которые хотят каких-то, ну, хотя бы узнать, как зовут до того, как лечь в постель. Или хотя бы... Я понимаю, что ты представляешь. Или ты, да. Не, я не против того, чтобы, да, узнать, как зовут человека. Хорошо, ладно, продолжай. Спасибо. Олег, я тебе просто говорю, понимаешь, в зависимости от того, какие ты цели ставишь, то есть ты там поставил цель с ней переспать. То есть... Женщина очень четко чувствует, чего от нее хочет мужчина. Правильно, товарищи женщины? Очень, моментально. То же самое, как мужики очень четко чувствуют, что от них хотят только денег. И их разводят. Абсолютно идентичная ситуация. Поэтому, как только ряд девушек, которые это чувствуют, понимаешь, ты же как бы каперовской технологией пользуешься, а она, ну, ее уже, по-моему, только ленивый не знает. Ты знаешь, как при приеме на работу есть хорошая книжка такая Светланы Ивановой, да, там «Искусство подбора персонала». И начинается, да, знаете, сидит HR, говорит, что людей мотивирует к хорошей работе? И сидит соискатель, говорит, сейчас. Ну, то есть она получила такое распространение, что я как-то присутствовал, и HR спрашивает, а он, говорит, знаю ответ, сейчас. И, то есть, ставя такие цели, да, ты, ну, наверное, пикаперы говорят, конечно, что можно любую всегда вот... Я, честно говоря, более высокого мнения о женщинах, и я думаю, что просто если ты ставишь такие цели, то тебе нужно выбирать определенную категорию девушек. Нет. Чего нет? Ну это странная категория девушек. если мне не интересно. Ну, знаете ли, или это всегда так было. Что-то для тела, что-то для души. А для тела и души это только баня. Не, ну жена, понимаете, вот опять, вот посмотрите, сколько женщин сидят. Я прекрасно знаю, что женщины четко чувствуют, что к ним подошли знакомиться. Почему? Потому что люди, которые ориентированы на там одноразовый секс, а ты сейчас ориентирован на это. Почему так считаете? Ну, ты секс, не сказал, ну, кто сказал, во-первых, что он одноразовый, ну, во-вторых, кто сказал, что цель, знаете, вот там встретиться и первым свиданием заняться сексом. Ну, на втором, на третьем. Ну, итог должен быть секс, короткий роман и, наверное, до свидания, правильно? Нет, никто такого не говорил. Я, наверное, неправильно понял. А что должно быть? Ну, да, понимаете, ну как? Ну, ты вкладываешь деньги, да, куда-то, и ты понимаешь, у тебя будет отдача от этого или не будет. Нет, я просто объясню на примере, на котором мне проще всего. Да, давай. Как бы ты вкладываешь, да, какой-то проект, ты понимаешь, да, ну, там в каком-то проекте может отдача быть через месяц, в каком-то там через год, в каком-то там через три года, но ты прекрасно это осознаешь, что ты знаешь, да, как бы не вопрос, через три года там будет отдача. А когда вот так встречаешься с человеком, то как бы ты не понимаешь, ты как бы, ну, да, можно общаться, как бы, как человек с человеком, да, но как бы ты как бы платишь, да, там ты тратишь свое время, там деньги, там забиваешь на свои дела, встречаешься с человеком, а в обмен ты ничего такого не получаешь. То есть человек может тебя игнорировать, там, и так далее. Что ты хочешь получить? Ну, хочу получить, по крайней мере, да, такую же заинтересованность, которую я проявляю человеку. Ну, там, поменьше мере. Гарантия, да, конечно. Вот если была бы гарантия, то как бы все можно было бы спокойно, да, там встречаться и. Понимаешь, ну, есть хорошая фраза, относись к человеку так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, да? А здесь у тебя получается, понимаешь, ты считаешь в голове, у тебя счетчик 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей. О, уже можно снять девку на вокзале, 400 рублей. Подбираемся к Тверской. А ему наплевать на них, понимаете? Вот по большому счету. То есть для Олега вот в настоящий момент, то есть он отношений серьезных не хочет. Тебе сейчас сколько лет, Олег, напомню? 23. 23. То есть девчата какие вот среднего возраста? Разные. Ну, интервал какой-то назови. Ну, ровесница, да, примерно, плюс-минус. Девушки постарше. Девушки постарше. Что интересует девушку постарше, то есть девушку старше 23 лет? Быть замуж. Ее интересуют серьезные отношения. Да. Понимаете, одноразового секса, сейчас вон, в воскресенье подойди к гостинице «Турист», там выскочит 50 пикаперов, готовы разорвать любую, которая только поднимет руку. Знаете, да, что такое пикапер? Нет. Вадим, вам-то зачем? Гостиница «Турист», там просто тренинги проходят. Там просто общий коридор. Общий коридор, да, они в другом. Они выходят, то есть им дают задание, они выбегают на территорию гостиницы, и их задача найти женщину. Такие стадо похотливых скунсов, которые бегут и берут телефон у любых, у бабушек здесь все равно. Как. То есть, да. Иногда, да, добегает, да. И, на мой взгляд, человек все-таки всегда чувствует, ну, отношение другого человека. Это невербально, это неосознанно, это так происходит. Ты не рассматриваешь девушку, ну, как личность. Да? Как личность. Ну, то есть, как субъект, ты как объект его рассматриваешь, понимаешь? Объект своего воздействия. Ну, есть девушки, которые на это идут, Ну, это, как ты говоришь правильно, определенная категория девушек. А есть девушки, которые на это не идут, потому что им нужно, чтобы их рассматривали не как объект, а как субъект. То есть как человека, чтобы они видели, что человек заинтересован ну, в каких-то там долгосрочных отношениях. А если мы говорим о возрасте там 24-25 лет, то они хотят видеть перспективу. Ну, долгосрочные отношения, они возможны тогда, когда, опять же, да, люди обмениваются чем-то друг с другом. Да. Это раз. Во-вторых, долгосрочные отношения возможны тогда, когда есть что-то общее. Вот, а когда вот с человеком знакомишься, да, вот на улице познакомился, как бы ты видишь только внешность, ты же не знаешь, какой это человек, поэтому... Олег, я с тобой согласен, но есть базовый настрой, понимаешь? Есть базовый настрой, вот знаешь, как у пикаперов, у них базовый настрой, это переспать. То есть им пофиг, какой в принципе человек внутри. Есть базовые настрои, типа переспать, но если еще человек... А? У плохих пикаперов. А у хороших? Нет, там есть адекватные абсолютно ребята. Да. Ну, как бы переспать, но если еще хороший собеседник, то нет, еще и пообщаться. Нормально пообщаться могут. То есть, как бы, пообщаться, да. Скажу так, у них нет вот этого потребительского отношения, которое бывает вот у таких вот у начинающих пикаперов, которые вот выучили технологию, бегут тут же, там, заученные слова, значит, тут раз-раз-раз, и считают, что все... А нет, есть нормальные просто, ну, действительно, мужчины, которые умеют общаться с женщинами. Да, есть. Можно вопрос? Точно, да. Что такое пикапер? Что такое пикапер? Ну, это движение, да, оно, по-моему, в Америке его создали, НЛП-сты, люди, которые занимались НЛП, оно вышло из НЛП. Они еще, ну, одно из направлений... Оля ходила. Я ходила просто на пикап-тренинг, да, кстати, прикольно вообще. Да ладно. Надо сходить, да, чего. Есть такой пикап для женщин? Ну, для женщин, я думаю, что ходила. Не, просто вот это пикап для женщин. Я была одна, один раз я была одна, второй раз мы были вдвоем. Очень прикольно, очень познавательно, очень прикольно, очень помогло. По крайней мере, понять мужчин очень помогло, да. На 100%. Понять вообще, как они, что они думают, что это существует. Да, да, да. Олег, вот, предположим, ты, да, встречаешься с девушкой, то есть от нее, тебе нужен только секс, а ей, то есть от тебя только деньги, скажем так, и вы друг друга об этом знаете, ты будешь с ней встречаться? Ну, смотри, сколько денег. Нет, ну максимальное количество. Ты хочешь встречаться или нет? Ну что значит максимальное количество? Ну сколько она сможет. Олег, я тебе так скажу. То, что первое свидание есть, это хорошо. То есть она тебе не будет рассказывать там, то есть любое время, в любом месте, то есть встретить, да. Ты будешь с ней встречаться или нет? Ну это можно говорить. Больше ему больше говорить. Нет, вопрос, да? Не, ну понятно, да, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что Олег, ты рассматриваешь эти отношения все равно как какой-то обмен взаимный. Ну, взаимный обмен. Так любые отношения это взаимный обмен, независимо от того, с девушкой, взаимный с парнем. Обмен чего? Ну как чего? Если ты общаешься с коллегой, да? Если с девушкой, то обмен чем идет? Будешь с ней встречаться или нет? Довольно то, что сорвешься. Не, ну если будет, то почему? Потом за свои деньги сифилис получит. Да ладно, чего вы так это? Сифилис не так страшно. Сейчас тебе лечит. Сказал на то. Взаимный обмен значит чего? Не, ну помимо секса? Ну помимо секса, да, помимо секса. Че, зачем еще нужна женщина? А мужчина? А? А зачем мужчина? Не, ну есть, ладно, не буду говорить, очень пошлое это определение, которое многие мужчины приводят. Вы заинтересовали? Не, да. Без микрофона. Ну как, например, если человек интересен, да, то чтобы интересно было с ним общаться, чтобы свободное время вместе проводить. Ну, то есть девушка нужна, чтобы структурировать свое время, правильно? Ну, как бы с ней прикольно. Вот я об этом и говорю, что сейчас идет, понимаешь, идет обмен эмоций. Вот если говорить о теплых отношениях, я не знаю, обмен теплотой какой-то. Но вот ты в настоящий момент не понимаешь, для чего это нужно. И для определенной категории это устраивает, а определенную категорию это не устраивает. Вот и все. Ты сейчас рассматриваешь девушек со своей колокольни, то есть, чтобы тебе с ней было удобно, недорого и комфортно. Но ты не говоришь о чувствах, ты не говоришь о близости, эмоциональной близости. Не, эмоциональная близость – это как бы вопрос не там, первых там, трех, когда уже, наверное, первых десяти свиданий. Нет. Нет. А вот для женщин как раз сначала. Нет, это вопрос эмоциональной близости, он в принципе решается на первом, наверное, на втором свидании. Уже видна какая-то идеологическая совместимость, и видно, куда с человеком можно идти и чего от него можно ожидать. И тогда человек отвечает себе на вопрос, там, я хочу каких-то отношений или я просто хочу позажигать огни большого города. Если позажигать огни большого города, то хочу ли я это делать с Олегом? Да, хочу, тогда иду на свидание с Олегом. Если не хочу, то, ну, а если я хочу теплоты, то я однозначно не буду в дальнейшем. Ты, вот можно не меня слушать, сидят женщины, я понимаю, что для тебя многие как бы староваты уже, но все равно это женщина, и психология осталась та же. И здесь можно даже их спросить, да, при таком подходе, захотели бы они продолжение какое-то или нет. Ну, это очевидно, это как бы не в сути дела. На такой ответ, на такой вопрос все женщины ответят одинаково. А давай тогда поставим, хочешь, вопрос по-другому, да? Пошли бы они с Олегом на второе свидание? И если не пошли бы, то почему? Ну, вопрос в том, чтобы просто встречаться и, ну как, не заниматься сексом, а если близость будет, то он будет. А, правильно. Просто есть разные категории девушек. Вот ты как Таня, да? То есть ты решил, что оно так должно быть? То есть для тебя это прикольно, там, секс, а если есть о чем поговорить, прикольно, а если еще близость какая-то будет, то совсем хорошо, да? Но ведь у разных девушек разная иерархия, и те девушки, с которыми твоя иерархия совпадает, у вас с ними все получается. Правильно? Что значит близость на первом свидании? Не близость на первом свидании, я имею в виду чувство, да, какая-то эмоциональный контакт. Когда молчать вместе друг с другом, тоже хорошо. Когда вы понимаете, когда этот человек интересен, когда ты хочешь с ним еще встретиться, понимаешь? Когда ты видишь перспективу в этих отношениях. Ну, у меня бывало такое, но не с девушками, не настолько. Он, ты говорил, ты плохой. Девушка, которая все приезжает. Ну, на мой взгляд, не принципиально, московская девушка или нет. Честно говоря, я... Не, ну... Может быть, между ростовскими и московскими нет отличий, но... Да я не знаю, в Ростове тоже разные девушки. Есть, да, есть куча тех девушек, которых ищете вы. То есть, понимаешь, ну, подъедь на джипе, она твоя. То есть, нужно куда-нибудь подъехать под институт, а джип там 10 слов, и набить весь джип девушками и поехать куда-то. Это не вопрос вообще. Вопрос, понимаешь, вот, допустим, мне такие девушки не нужны. Не, вопрос на первом свидании. Вопрос не в том, как там снять девушек, это как бы отдельный вопрос. Да. Близость на первом свидании. Ну, как бы, да. Мне непонятно, что это такое. Ну, я... Это тогда, когда тебе интересен человек, понимаешь? Ну что значит интересен человек? Вот ты вот с ним прообщался несколько месяцев, да, с коллегой, ты этого человека знаешь, ты можешь понять его, да, мне с ним интересно, вот с этим нет, не интересно с коллегой, да. А с человеком общаешься первый раз, там даже темы общения не такие, ну, боюсь. Олег, там есть несколько моментов, понимаешь? То есть как девушка себя ведет, как она себя держит? О чем вы разговариваете, как вы разговариваете. Безусловно, изначально человек все равно клюет на тело. То есть вот можно подправить все, тело подправить нельзя. Но вопрос в том, то есть тело первично, но важен ответ, стоит ли что-то за телом или нет. Вот я еще раз говорю, важно видеть, ну, личность человека, да? Вернее, желание увидеть ее. Заинтересовать, мне кажется, девушку, чтобы она захотела с ним второй раз встретиться. Но, знаете, Саш, ну вот мы уже понимаем, да, о чем мы все говорим, я так понимаю. Но, да, но у нас получается что? Что, ну, любая девчонка, да, если она, ну, такая, я извиняюсь, среднестатистическая, которая там настроена все-таки на семью, брак и серьезные отношения, да, то есть, увидев отношения Олега на первом свидании, она, в принципе, правильно не хочет второго. Заинтересовать. Заинтересовать честным, открытым отношением, без стремления с ней переспать. Не считать, что вот я ей дал сейчас. Не считай, что этот. Понимаешь, ты же еще сидишь, считаешь, то есть, блин, уже 1000 рублей потратил, а еще. Еще даже не поцеловались. Это чувствуется. Понимаешь, вот, почитай у Зощенко, там есть про пирожное. Это, читал, когда он ее в кино повел, она там зашла в буфет и это, ела пирожное. Да? И на этом все кино, все свидание закончилось. Я тебе еще раз, если ты хочешь общаться с нормальными девушками, а не с... Да, вот типа того... то тогда не должно быть потребительского отношения, должно быть какое-то открытое и честное отношение. И совершенно не факт, что тогда, понимаешь, вот для такой девушки может совершенно не факт, что ты на нее должен деньги потратить. Ну, открытое и честное отношение, как может быть с человеком, которого видишь первый раз в жизни? Все равно там есть период, когда люди общаются на... Есть период. Не ставь целью с ней переспать. Ставь целью ее узнать. Первичная цель. Потом это вытечет из общего. Вопрос в том, что первично, что вторично, понимаешь? Цель узнать, да? Да, цель узнать. Держи себя в руках. Ради бога, сейчас же, ну, я не знаю, мне кажется, все больше и больше принято, как на Западе. Пожалуйста, девушка оплатила свое, мужчина оплатил свое, и никто никому ничего не должен. Многих это, конечно, коробит девушек, но... Ну, во всяком случае, я скажу, это такие, для девушки, кстати, очень прозрачные отношения. Никто ни от кого не зависит. Но тогда секс это будет, ну, какое-то логично вытекающее мероприятие, понимаешь? Когда? Нет, я извиняюсь, надо было точку поставить. Олег, скажи, пожалуйста, цветы все нам даришь? Лучшие отношения тогда? Вообще не даришь цветы? Или приносишь все, что нет тогда? Нет, иногда приношу. А да. С кем лучшие отношения? С тем, кто, кому ты хочешь? Не знаю, последний раз, когда я дарил цветы, девушка несла розу и била ей об асфальт. Вот я хотела, знаешь, спросить, когда я помню, меня один раз подарили цветы, И потом мы пошли что-то там где-то гуляли. И, честно говоря, не знала, куда их девать. Мне хотелось их выбросить. Потому что это был как зонтик при солнечной погоде. Олег, давай вот в любом случае поставь цель просто пообщаться, узнать человека. Потому что я знаю, когда стремление к быстрому сексу, мужчина себя ведет определенным образом. Каким вкратце? Ну как кобель. Нет, как кобель, не определение. А ты как все? Ну, за собой понаблюдай. Не, ну это тоже нет. За собой понаблюдай. Олег, это видно сразу. Ну, я рад, что вам видно сразу, мне сразу не видно. Ну, правильно, потому что ты себя так ведешь. Нет, ну я не могу себе снимать на скрытую камеру, да? Не могу там человеку сказать, снимай меня на скрытую камеру во время этого свидания. Ну, ты говоришь, подругал за колечко. Вот если меня начинают трогать на первом свидании, например, мне это просто вырубает сразу. Да можно даже на самом деле и не трогать там все, как бы. Ну да, все ясно. Глаза масляные. Стараются быть крайне оригинальным каким-нибудь. Ироничным. Я не ироничен. Комплименты, может быть, да, одни и те же, но... Ну, девушки-то разные. Имена. Я десятый раз смотрю один и тот же фильм. Но девушки-то разные. Подумай над этим. Давай мы дальше пойдем. Хорошо? Да. У меня вопрос про игнорирование. Когда возникает ситуация игнорирования, я вот чувствую непонимание, боль. Вот, больше всего угнетает непонимание. Почему вдруг человек, который мне очень дорог, начинает отдаляться, общаться очень коротко, не отвечает на мои письма, не проявляет... Мы про какого человека говорим? Ну, человеком, с которым, допустим, у меня близкие отношения. Мужчина? Ну, мужчина. Мужчина, да? Ну, пусть будет мужчина. Хорошо. В принципе, как бы... Это женщина. Женщина, нет, женщина тоже может так говорить, но мы возьмем мужчину. Хорошо. Берем мужчину. И что с мужчиной? Ну, вначале все замечательно. Год замечательный, два замечательно. Потом вдруг что-то случается, какой-то там стресс, он дико занят. Ладно, стресс. А потом начинает как-то чувствовать, что вот это вообще жизнь так пошла, что. Что значит стресс? Что значит стресс? Его Фредди Крюгер напугал. Ну, что подразумевается под... Я просто почему всегда спрашиваю, этот, когда человек хочет общаться, допустим, да, там мужчина хочет общаться с женщиной, поверьте, он находит время. Вот у меня так говорит. Что бы ни случалось, он находит время. Когда приходят девушки и говорят, он не звонит, а почему не звонит? Потому что он страшно занят. Я не представляю, я как бы вот, может, я как бы тунеядец и не сильно занят. Но мне тяжело представить ситуацию, когда невозможно взять трубку, набрать номер телефона и поговорить с человеком. При, я не знаю, сверхтотальной загруженности. Для меня это не очень понятно. Поэтому я и хочу узнать, что такое стресс. Ну, например, будет какая-то жуткая проверка, и готовится. Ну, день подготовились, два проверились, три решили вопрос. Через неделю что? Ну и на две недели пауза. Как бы, ну а у меня как бы состояние такое. Да, день подготовка, два проверка, три, еще что-то, пять дней нормально. Семь дней я начинаю дергать. Восемь дней я начинаю, настроение начинает падать вниз. Десять дней я начинаю плакать. Он начинает писать там, а что, собственно, произошло. Причем начинает писать очень так, аккуратно. Как? Ну, аккуратно. А я не пойму, после проверки вы еще не общались? Нет, а потом как бы новый как бы всплеск, а потом новая большая пауза. вот во время этих пауз меня как бы это... А всплески, они с чем связаны? А кто всплески эти устроил? Ну, по чьей инициативе они происходят, всплески? По его. По его. А потом по его же идут затишья, правильно? Да. А когда эти всплески идут, как часто вы встречаетесь? Я понимаю, что замечательно. Как часто встречаетесь? Каждый день. Каждый день. По чьей инициативе? По его. Каждый день по его? Да. То есть он по его получает? Нет, я, конечно, вот у меня такое ощущение, что от меня там как бы вот маловато все зависит. И потом он исчезает на сколько? Ну, на 2 недели, например. На 2 недели? Что-то объясняет? Да. Страшно был занят? Страшно был занят. И потом опять водопадик счастья? Да. Действительно, водопад, просто вот с того момента, когда я уже как бы это счастье ощущаю прям вот, ну просто, не то что водопад, а большой водопад, тут сразу обвал. Угу. Почему? Почему обвал? Ну, вот холодный, горячий душ. Знаете, это контрастный душ? Знаю. Потому что слишком много счастья. Она слишком вовлекается в это счастье, и этим счастьем вы пугаете мужика, и он решает, и он решает, что ну его нафиг. И... Как это хорошо вот рассуждать себя в зале, а как это уловить по жизни? А ты что чувствуешь? Нет, тут может быть и другой факт. Какой? А вы хорошо знаете данного мужчину? Уже 5-й год. Может, он, скажем... То есть 2 недели здесь, 2 недели там? Почему он 26 лет, откуда вы столько знаете? Он не богатый жизнь. Если бы она ему не нравилась, он как столько лет бы к ней не ходил. Нет, а с другой стороны, могут быть обязанности. Я тебя встречаю, а вот это мне туда-сюда началось. Не обязаны. Туда-сюда это началось года в год, да. А он женат? Ну да. Ну я тоже замуж. Еще хуже. Почему хуже? Нормально. Синхронизируйте паузы. Я думаю, здесь ситуация немножко в другом. Коварные женщины сразу предположили, что там вторая любовница. Но я думаю, что причина больше связана с тем, что вы слишком, правда, погрязаете в счастье, и он боится. Он не готов и, наверное, не хочет разводиться. Его как бы все устраивает. Ну, мало ли, что он сказал, да. Я вот, кто хочет развестись, тот разводится. А не вот это, 20 лет мозги компасируют. Вы, может быть, становитесь слишком счастливой и, может быть, даже где-то, ну, чуть-чуть навязчивой. Ну, может быть, не навязчивая, а заботливая, да, чересчур. И это его пугает. Хорошо, а с женщинами, вот вы говорите, аналогичная ситуация. Позволяю сесть себе на голову. Ну это да, это правильно сказали. Женщинами ситуация игнорирования. я легче переношу. Вообще, наверное, всех более-менее легко переношу как-то. Тогда вопрос в чем? Ну вот все-таки здесь вы считаете, что вот ты скажешь, нет, тебя надо стать менее заботливой. Это как? Ты не менее заботливый. Понимаете, вы претендуете на него полностью. Потому что у вас не игнорирование, то есть вы на него обижаетесь, по большому счету. Потому что вы хотели бы встречаться регулярно, а он делает там какие-то паузы. По какой причине он эти паузы делает, ну, не знаю, что, я так думаю, что как бы ему хватает вот этих двухнедельных периодов или недельных, чтобы там решить все свои вопросы. Но вы хотели бы быть с ним все время, поэтому у вас вот эти уходы, они немножко раздражают. Ну, у него же там есть семья, я так понимаю, правильно? Он в любом случае вынужден уходить. Электронное общение. Есть же чаты там. Я, то есть он вообще не в Москве, скажем так. То есть мы вообще можем встретиться 2-3, то есть 3-4 раза в год реально. А я так понимаю, водопады счастья это в интернете они? Да. Ну, тогда надо просто взять и этот, почитать, что, ну, каким образом идет обмен. Валюта. А? Ну, что пишет она, что пишет он. Ну, как сказать, в интернете, ну, многие увлекались, да, там, одноклассником. Ну, я, допустим, зашел, типа, о, кайф, ну, я посидел неделю, и потом, ой, ну, реально, кроме воспоминаний, с людьми ничего не объединяет. Ну, вот, если так уж, по большому счету. А что еще объединяет? Очень удобно с коллегами общаться. Да, ну. Нет, это уже в режиме реального времени, но, по большому счету, я могу запросто, этот, проще позвонить и поговорить. Зачем мне... Ну, в качестве Васьки там как-то... Ну, да, это... Я еще использую по прямому назначению, там, связи, кто где работал. В общем, я же сам уже не могу никуда, то есть через... Нет, это если используется, но это уже тогда работа, да? А именно чатиться, это... Человек устает. Я не знаю, что там происходит, там, почему он уходит. Это мы можем только предполагать. Я знаю, что ну, то есть вы хотели бы такого-то стопроцентно им владеть. Поэтому, когда этого не случается, вот вы обижаетесь. Я не сказал, что хочу стопроцентно. Ну, там, ну, больше процент, чем вы сейчас им владеете. Я просто вопроса не пойму, в чем вопрос, о чем мы сейчас обсуждаем. Вопрос, что тяжело меня переношу игнорировать. Потому что у вас неправильное ожидание к этим отношениям, вот и все. Поэтому вы его тяжело переносите. Вы же ожидаете, что это будет, ну, это общение будет длиться постоянно, и 3-4 раза в год вы будете встречаться. Он периодически куда-то пропадает. Поэтому, когда он пропадает, вы на него обижаетесь. Я вот, если честно, не очень верю в любовь по интернету и за 3000 километров друг от друга. Причем зачастую эти отношения могут длиться годами. Вот эти студенческие романы, я достаточно много их видел. Когда они там познакомились, потом разъехались, и вот они на каникулах 2 раза в год встречаются. Несколько браков видел, ну, благополучно развиваются, живут, А очень много заканчивались. То есть, получается, люди как бы 8 лет встречаются, но на самом деле чистого времени они встречаются месяца два за эти 8 лет. И по большому счету они женятся, но друг друга фактически не знают. Просто что вы хотите от этих отношений? А в какую сторону? Я правильно понимаю? Вы замуж сходите за него? Может быть, да. Он предлагает замуж выходить или нет? Да. А в чем тогда сложность? То, что я переношу человека. Ну, то есть, а он обещал, что когда он женится, он сразу начнет игнорировать. Что значит вы тяжело переносите игнорирование? Ну, мне кажется, что вот очередная пауза, это финиш. Ну, какие-то. Подождите, ну он предлагает замуж выходить или не предлагает? Предлагает. Да, то есть, ну, не каждый, как бы, не в каждом письме, конечно. Но вы этого хотите? А вы хотите за него замуж выйти? Да, а вы хотите за него замуж выйти? Уже, да. Так почему бы и нет? А что тогда мешает? Я вот это не могу понять. Несерьезное предложение. А? Предложение в какой форме? Если он говорит, я хочу на тебя жениться, это не предложение. Да, это просто так. О чем мы говорим? Я согласен. Нет, понимаешь, здесь как бы ситуация какая. Если это любовные отношения, то есть у одного семья, у второго семья, и там есть какая-то отдушина, то когда, тогда какие претензии, когда кто-то пропадает куда-то? Нет, у меня претензий нет. У меня игнорирование. Да. С чем оно связано? Ну пропал, он же возвращается, это же его стандартная в течение 5 лет процедура. Пропадание? Получается, да. Получается, уже пора привыкнуть. Ну, а в чем тогда сложность? Если там у каждого из вас есть свои обязательства перед семьями. А правда, если вы 5 лет встречаетесь, да, там, как-то, возможно, есть смысл действительно объединить ваши усилия? Жить вместе. Я, в общем, думаю об этом направлении. Может подумать, в конце концов, что вы теряете, если вы это сделаете? Семья. Ну, то есть что, важнее, семья или данный человек? Важнее данный человек. Ну, тогда выбор очевиден. Я, честно говоря, не очень понимаю, о чем мы сейчас разговариваем. Там. Задайте вопрос. Если он хочет, и вы хотите, поставьте дату. 1 сентября идем за подавать заявление. 1 октября расписывайте. Так сразу бежит. Ну тогда не надо будет думать о том, что замуж выходить. Просто как бы вопрос переходит в другой пункт. Но это, во всяком случае, честное отношение. Я просто хочу разобраться, о чем мы сейчас говорим. Главный вопрос – непонимание. Непонимание чего? Что происходит с кем? Что происходит с кем? Со мной. С вами? С вами? Вы хотите замуж за него, вы хотите, чтобы он полностью там принадлежал вам, вы общались все время, жили душа в душу, умерли в один день, похоронились в одной могиле, но этого не происходит. Он периодически то появляется, то убегает, серьезного предложения нет, и это вас в определенной степени злит и раздражает. И вы в определенной растерянности. Вот это, ну да, ну я имею в виду вопрос в чем. Это я сразу мог сказать. Что с этим делать? Что с этим делать? А, вопрос в том, что вы хотите от этих отношений. Хотел бы их развить нормально. Он где живет? В каком славном городе? Даже не в этой стране. Даже не в этой стране. В Австралии? 24 часа лету? Нет, 7 часов лету. 7 часов лету, да? 7 часов лета. А? Не долетает до Штатов в океане. Марина, я правильно понял, что вы хотите, чтобы он не пропадал, но все остальное оставить на месте? Ну, наверное, до сегодняшнего дня, да, потому что есть как бы... Надо дом достроить, да. А мне надо центр открыть, и тогда как бы сложатся материальные как бы вещи для того, чтобы можно было действительно приехать друг к другу и как бы зажить счастье. То есть вы, он переедет сюда, а вы переедете туда? Нет, я думаю, что скорее всего он сюда переедет. А зачем он тогда дом там достраивал? А где же она будет на улице жить? А сейчас она на улице живет? А сейчас она, ну да, фактически в съемной какой-то квартире. Это на улице. Матери там. Ну, в общем, это на улице считается. Угу. Потому что нет, у него квартира как бы от организации, в которой он работает. Как только он с нее увольняется, эта квартира забирается. Я все равно не пойму, о чем мы сейчас говорим. В данном случае можно нет, просто. Ну, здесь получается такая ситуация, что станет таким, как я хочу. Да. А сама я меняться не буду. То есть мои ожидания не меняются, да, они все так, такими же остаются, но он должен подстроиться под эти ожидания, но при этом он еще не знает об этом. То есть он должен звонить. Ну, ну как бы это понятно, да. А вопрос в чем? Не будет он звонить. То есть вот он должен звонить и все, тут не будет. Вопрос, я так понимаю, в том, как ей не ждать. Да, как ей не ждать его звонков, как ей быть довольной ситуацией, той, которая есть. Того, что ей, да. Но мы ответили, пересмотреть свои отношения к нам. Да или просто бросить это все вообще. Не, ну вот он болтается в интернете, болтает, он кому-то мешает. Да. Пусть строит дом в 7 часах лету. Можно я скажу? Мне кажется, мы здесь говорим о социально приемлемой форме, то, что мы как бы на поверхности можем увидеть. На самом деле у Марины есть какие-то страхи определенные. Зачем все это она делает? И под ними, под этими страхами, сосредоточено что-то, нечто большее. Нужно сделать какие-то действия, взять это на себя, на мою жизнь, это человек, ну, пускай и с той стороны, или там еще с каким-то, да, но это надо делать. А так это очень удобная форма, если муж, да, я замужем, социальный статус сохраняется, есть некий человек там за границей, он правда не звонит. Виртуальный парень. Виртуальный. Причем парень. Виртуальный парень. И как бы есть некий определенный статус-кво, да, всех устраивает. А на самом деле у Марины есть какие-то аутентичные чувства, о которых она не говорит. Они связаны с тем, что вот эти отношения ей что-то дают, какое-то чувство. А действительно, они не дают колоссального чувства. Да, вот так, правильно, вот, чем по форме, да, но мы не говорим это о чувствах. Это собственные мечты, получается. Собственные мечты воплощаются. Ну, там чувствуют значимые. Может, просто эмоции, которые... Нет, эмоции, это отдушина, это... Да, да. Вообще, сейчас же многие в интернет выплескивают ну, все, же, все, что в душе. Человек, с кем общаться, можно с кем-то общаться. А не ответил, ну, значит, замуж. Нет, это никуда. Ну, это понятно. Ну, если человека так устраивает... Не устраивает. Хочется, если можно было общаться всегда. Ребят, мы по восьмому кругу, по-моему, идем. То есть пересмотрите свои ожидания по отношению к этому человеку и вернее к его поведению и определитесь, чего вы хотите от них. Но вот мое мнение, когда начинают рассказывать там про отношения за там 6000 километров в течение 5 лет, что такое чатиться в течение 3 лет? Дела свои некогда. Нет, я имею в виду, это что, мы знаем человека, формируется образ, этот образ, как правило, идеализируется. Он страшно далек обычно от реального человека. А другой момент, понимаете, Марин, что, видимо, у вас с мужем что-то не ладится, поэтому вы так культивируете и взращиваете этот образ. Займитесь центром. О. Эта мысль мне пришла в голову. Это самое важное, к чему я. Да, а не вот отчатиться вы всегда успеете. Я вообще считаю, как-то общение по интернету, вот именно общение по интернету, да, это извращение какое-то. Первый шаг к резиновой женщине. Какая разница? Не, ну если я могу по-нормальному общаться, зачем общаться по интернету? Вот это. А? Это суррогат общения, ну на мой взгляд. Я понимаю, есть там бизнес-коммуникация, есть когда там, ну что-то, ну другой формы тяжело придумать, кроме интернета. А когда это заменяет обычную форму общения, для меня это не очень понятно. Ну что, не может по телефону говорить, чего вы чатитесь? Скайп нельзя поставить обоим? Можно. А в чем проблема? Ну, это другой вид общения просто. И, скажем так, многие присаживаются на него, и это сейчас популярно. Я думаю, через 10 лет это вообще будет как бы, ну, вполне. Александр, я считаю, что это хорошо. Ну, я считаю, это позволяет решить коммуникативные проблемы. Вот и все. То есть, вот все, у кого не ладится что-то в жизни, все сидят в чатах. А все, у кого с коммуникацией нормально, ребят, в чатах не сидят. Ну, неправда. Неправда. Я знаю людей, которые с коммуникацией прекрасно все. Да, и они там с девушками, ну, просто вот так на раз знакомятся на улице, да, для них нет проблем. Тем не менее, сидят на сайтах знакомств, да, и там в чатах, и просто от безделия иногда, да, нечего сделать. Да, там. Вот это ты про что все говоришь? Я подчеркиваю, что, смотри, вот это соединение, оно дает определенные чувства. И безусловно. Да, но это не означает, что действие за этим последует. И мы подсаживаемся на получение чувств, а не конкретных реальных действий, как вот там с супругом, да, там утром чайник наливать, там выносить мусор и так далее. Нет, ну что, и действия тоже есть, там. Какие? Ну, клавиши. Какие? По 5-6 встреч в день, допустим. Как вариант. Возьми на заметку. Может, как спорт даже, да. Да. Не, ну, у всех по-разному. То есть, нельзя говорить, что вот это там убогие люди. Нет, они убогие, там разные. В этом все заморочки. Игнорирование, что мы игнорируем. Просто на сегодняшний момент это реалия, как бы, которая есть. Не, это есть, но вот, на мой взгляд, это суррогат общения. Я хочу сказать, я тоже с Борисом очень согласна. У меня была переписка с моим бывшим мужчиной, да, он жил в Эмиратах в это время. И вот эта переписка, она в такой степени доводила, до такой степени сильного возбуждения меня лично. Но так как я вроде правильная женщина, да, и не могла этого сделать ничего. И после этого, я помню, на второй день я была так перевозбуждена, еще сходила на выставку эротического искусства. Это было вовремя. Эротическое, причем там греческое эротическое искусство, там такие фалосы из камней были. В общем, короче, когда я пришла домой, вы знаете, мне было очень плохо. Я чувствовала реальные боли просто в животе, и у меня было напряжение. То есть я вообще просто поняла, что больше я этим заниматься не буду. А скайп так не возбуждает. Просто весьма впечатлительно. Хорошо, поехали дальше. Марин, понятно, вот займитесь, правда, салоном, а там перестаньте обижаться и оставьте все как есть. Ну, мне кажется, что для вас сейчас салон важнее, чем... Я тоже так думаю, что мы же не можем на улице делать. Да, вы пока в интернете, вот сидите там пока. Наташа, давай. Есть вопрос? Я получила вчера все ответы на свои вопросы. Хорошо, Татьяна. Ну, у меня один такой глобальный вопрос, который у меня уже хожу давно, и я, собственно, не делаю решение, наверное. Это глобальный, в основном глобальная цель. А сейчас текущие, можно сказать, цели такие. Я ставила себе такую некую локальную цель, это добиться должности руководителя отдела IT в своей компании. Я ее добилась, ну и получила некое удовлетворение и нежелание дальше работать. Дальше как бы руководство по сложившемуся ритуалу хочет навесить на меня две большие и крупные задачи. Ну, то есть она знает, что я могу это вытянуть, я могу это сделать. То есть, ну, мне как-то это вот, совсем не хочется этим заниматься, потому что я знаю, что это колоссальная отдача, я там работаю по 10-13 часов на дядю, и не особо получать за это какое-то удовлетворение очень не хочется. То есть, сейчас у меня задача такая, что не хочу на работу идти. Вот, ну, я так поняла, что это ритуал, скорее всего, сказано того, что все от меня этого ожидают, и я не знаю, как с этим. Либо надо вот опять вот впрягаться, либо как-то лавировать. Ну и вторая тоже там есть задача, это заместитель директора генерального, она женщина. Она достаточно, ну, жестко общается, то есть вот так вот прессингует, ну, какие-то задачи там, вот как ты вот меня сейчас прижал, там, так, 6 часов должно быть. Вот это меня вот так вот все вот доводит, особенно если это не мои задачи, и очень хочется там все плюнуть, побежать, вот. То есть задача уйти от наваливания по привычке всевозможных проблем на меня, потому что у меня еще сильна проблема, я все это сама делаю. То есть, вот, не то, что распределить между работниками. Если они там начинают что-то, я не знаю, я не могу, то есть, я в конце концов плюю и делаю это сама. Вот, если я еще это еще не переборола, и это за 5 минут не перебарывается, и если сейчас эти проекты будут запущены, то есть делать их буду я в большей степени. То и перспектива этого мне не очень нравится. Вот. Ну и вот хотелось понять с этой замой, что у нее вообще. Давай сформулируем вопросы. То есть уход от ритуала, когда руководство уверено, что я лучше на любую проблему. IT-проблему? Да. То есть это информационные технологии, это. Ну, а кому? Ну, то есть у вас разные ситуации немножко. Потому что она уже к стенке приперта, и говорят, ну ты там еще подкопай чуть-чуть. А кому руководству обращаться, как не к IT-директору, если что, по решению IT-проблем? Другой момент, что есть общая практика, которая состоит в том, что если у вас нет специалистов подобного уровня для решения данной задачи, вы можете какой-то IT-проект отдать на аутсорсинг. И вопрос в том, что как убедить руководство, чтобы этот аутсорсинг был подключен. Все. Скорее вопрос в том, чтобы не опять напрягаться в это само, не вытягивать планы проекта само. Это уже другой вопрос, понимаешь? Почему ты не можешь построить подчиненных, чтобы они у тебя работали? Вот это основной вопрос. Это Таня зашла. От этого достаточно многие страдают. Когда, опять же, мы говорим о формате взаимоотношений, получается, что сотрудники получают возможность, ну, проще говоря, манипулировать тобой. Сюда относится то же самое. Это когда сотрудник идет типа спрашивать совета, говорит, вот не знаю, как тут поступить. И начальник дает готовый рецепт. В итоге это закрепляется, и сотрудник начинает, вместо того, чтобы думать самому, он начинает ходить и спрашивать. То же самое здесь. То есть, когда ты говоришь сделать это, он говорит, я не знаю, и он точно знает, что кто-то за него это сделает. Так меняй эту систему. От этого тебе и не хочется ходить на работу. Понимаешь, это получается, ты боишься подчиненных. Ну, тогда ну, этот, они должны решать этот вопрос, а не ты. Ну, проходит это время, они не решают, не решают. Там, почему они его не решают? Подожди, этот, правильно они предъявляют. Ты отвечаешь за работу IT-отдела. Да. Твое руководство предъявляет претензию тебе, правильно, абсолютно. Ты ставишь задачу, контролируй. Ну, хорошо, вот этот, тебе, Вадим, как твой начальник, поручил какой-то проект. А, я твой программист. Вот поговори со мной, дай мне задание. Вадим начальник, он уже дал тебе задание, вот ты теперь пришла ко мне. Я вот в отделе сижу, косынку раскладываю. Нет, но если это какая-то не глобальная задача, то есть там, сделать то-то и то-то, не проблема. А, мне бы хотелось, чтобы человек выступал в некой роли как руководителя проекта. То есть он ходил бы, выяснял, что нужно сделать, кому нужно сделать. А, понимаешь, его тогда нужно учить. Или хотя бы разрабатываем вместе с ним дедлайн какой-то. Мы разбирали на управлении, понимаешь, есть постановка задачи по алгоритму, есть постановка задачи по результату, есть постановка задачи по проблеме. Ты хочешь ставить задачи по проблеме или, скорее всего, по результату даже. Потому что по проблеме должны ставить задачу тебе. А ты должна ставить задачу, ну, ты хочешь по результату. А в итоге у тебя получается ставить задачу по алгоритму максимум. Но я уже говорил, что постановка задачи по результату подразумевает определенный уровень зрелости сотрудника. Но зрелых сотрудников, их тоже нужно выращивать. Нужно взять наиболее толкового, который может это потянуть, который видит системную ситуацию. Но его не нужно бросать. Ты же тоже приходишь, так, Иван, а ну-ка давайте нам, что у нас есть по предложениям по автоматизации документа оборота там-то. И он говорит, да, вот, нет предложений. Так это происходит. Ну, примерно так. А что там делать? Вот сделаем вам один документик, оплатим. Ну, я тебе про это говорю. Поэтому, если ты хочешь, чтобы не выполнять роль исполнителя, то тогда тебе нужно научиться, чтобы твои подчиненные этим занимались. А для этого необходимо тебе... активно с ними работать и по постановке задачи, по контролю. Изначально расписав дедлайн, то есть ну, где-то воспитывая себе зама. Нет, а? Не вижу никого, кого могу. Тогда бери да. Такого человека. А иначе ты будешь сидеть и не пыхтить. А что ты тогда этих бездарностей понабралась? Набери там дарности. Бесплатно? Ну, бесплатно. IT-рынок это достаточно приятный. Хорошие накопительные данные. Ну, не то, что продажи, не то, что копейки. Не, ну можно брать кого-то с перспективы. Я знаю очень много кадровых политик, когда берут людей, таких вот выпускников или даже старшекурсников, которых там ведут, платят стипендию, но берут именно без опыта и обучают уже на месте. И получается гораздо лучше, чем... Иногда брать с опытом. Ну, в ряде ситуаций. У нас же учить не хотят, у нас хотят сразу готовый вариант. Ну, готовый вариант очень часто бывает испорчен. Предыдущим местом работы. Это вопрос твоего управления. Я не думаю, что у тебя такие бездари, которые... Я думаю, что ты их распустил. Точно. Давайте минут 5-10 перерыв.